Глава 18. Совет состоялся, и отцы и матери командиры решили, что круизеры — мощная сила, которой очень нужны очки достижений. Население Ямайки около 3 миллионов человек. Было. Зомби примерно треть. Возможно, часть из них прикончили местные, но, судя по рассказам беженцев, обычно дело происходило наоборот. И пока есть возможность кого-то там спасать в перекрытых городских кварталах, надо это делать. Чисто теоретически, это может дать нам больше миллиона очков достижений суммарно. Конечно, сумма может отличаться как в одну, так и в другую сторону. Зависит от обстоятельств на острове и числа оставшихся зомби и выживших мирных. Но в любом случае, дело предполагается экономически выгодное и благородное, морально полезное. Поэтому на Ямайку отправится наш круизный лайнер в сопровождении нескольких десятков более мелких судов. Только день потратят на подготовку перед отплытием. Командовать операцией будет старик Гарри Свенсон. С ним вместе проявлять себя и демонстрировать мощь нашей круизной бригады будут Идрис Вульф, Стивен Хинг и 20 командиров кулаков. Уже опытные бойцы, прошедшие в роли командиров либо их заместителей не одно сражение. На каждые 10 выделялось не больше 2 новичков, которые действительно хорошо себя показали. В целом же отряды состояли по большей части из членов экипажа либо гостей лайнера. Им, в отличие от кубинцев, не столь принципиально, где воевать. А вот местным ополченцам, что присоединялись к нашим рядам, в первую очередь было необходимо освободить родной остров, а уж затем помогать соседям. В дополнение ко всему, на лайнере оставалось 2000 пчелок. Больше мы не брали, все равно лайнер окажется забит людьми, но проверенные и опытные трофейщики нам не помешают. Главное, чтобы они в целом вызвались отправиться в очередной круиз. Насильно заставлять отправиться в рейд – дело неблагодарное. Для зачистки же кубинских городов и деревень у нас имелось множество местных энтузиастов. Далеко не все из них проходили под наши требования подготовки, но благородные порывы и энтузиазм этих местных воинов меня радовал. Мы легко собрали 1500 человек, и при этом постоянно подходили и приезжали сносно экипированные группы местных, с которыми мы зачищали наш регион и которые обещали вернуться с друзьями. И пока командиры спорили, перетасовывая людей из отряда в отряд и доказывая, кто должен пойти в поход по Кубе, кто отправится в вояж на лайнере, а кто должен остаться охранять и беречь уже имеющиеся у нас под боком поселения, я пошел встречать делегацию, что ожидала в порту. Со мной была Лонса, номинальный мэр стремительно расширяющегося города, Наталья, что умела подмечать незаметные детали и нюансы, командир Хорхе, чью физиономию наверняка знают местные вояки, а он их, что должно, как я надеюсь, помогать при переговорах. Мы встретились, обнялись, меня поздравили с зачисткой и освобождением 2 провинций Кубы, что были под моей властью с позволения генерала Сантьяго. Я же об успехах моего соседа не знал практически ничего. И судя по тому, что мои требования и запросы были выполнены почти на сутки быстрее ожидаемого, его припекало. Груз я даже не стал доставать из кузовов, попросту посмотрел, где что лежит, и велел на каждую машину нанести цифровое обозначение, заодно отметить, где какой груз находится в военном планшете. Все это было нужно не лагерю, а моим круизерам для успешного освобождения городов. Сотни метров колючей проволоки, генераторы с электрическим напряжением, топливо, боеприпасы. Много боеприпасов и единиц стрелкового оружия. Ломы, обычная прочная металлическая проволока, громкоговорители, сирены, мигалки, снятые из полицейских автомобилей и скорых. Мелкие города и поселения мы сможем освобождать наскоком. Проблема и задержка лишь с крупными городами. И не везде будет в наличии удобная эстакада для сражения со многотысячными ордами тварей. Кое-где мы будем вынуждены создавать преграды и препятствия своими руками, а затем уже нужно будет активно призывать тварюшек звуками и светом. А еще там была военная машина связи. Старенькая, вытянутая из складов долгого хранения, но работающая. То, что надо для нас и Афины, которая будет координировать наши действия. Более новую машину связи в терминале я пока решил не покупать. Хотя деньги были. Дорогая она и слишком привлекает внимание. Не хотелось бы раньше времени начать спорить с союзниками. Тратить время на то, чтобы найти и стянуть все это добро с наших территорий, я не хотел. Да и проблема полноценного адекватного транспорта у нас стояла остро, как и топливо. И все это было частью моего заказа. Автопарк пополнился добротной техникой, что будет удобно в свете предстоящих сражений и рейдов. Не настолько остра была проблема с оружием и боеприпасами, запасы которых мы недавно пополнили. Пополнили хорошо, так что даже половину не потратили за время рейда по нашему региону. А еще у нас оставались стволы в резерве. Мы ведь не делали сумасшедшие ходы с вооружением всех желающих за наш счет. Вооруженное ополчение не всегда выгодно и полезно. Но даже так, во время прошлых переговоров, я чуть ли не слезно просил и умолял выдать нам хоть сколько-нибудь стволов и патронов ради общего дела. Пусть думают, что у нас не все хорошо с оружием, а запас карман не тянет. Опять же, старик Сантьяго выдает стволы всем местным налево и направо, вооружая ополчение, чем мы хуже. Сборы лайнера и сухопутной мини-армии круизеров происходили в разных местах. В первую очередь ради того, чтобы наши гости не подумали ничего лишнего и не решили, что мы могли бы больше людей выделить под эту задачу. А то еще обидятся, скажут, что халтурим. А такое объяснение простое. Работают только элиты и профи, неподготовленные бойцы охраняют лагеря поселения. Надеюсь, эту мысль они донесут генералу. А если наш лайнер уплывет и у них появятся вопросы... Ну вот, когда появятся, пусть задают, а я отвечу. Конвой к утру был собран, и он был, скажем так, огромным. 2 километра дорог были заставлены техникой, в основном гражданской, либо нами же переоборудованной. Множество грузовиков, присланных нашими союзниками для переброски бойцов, также тарахтели загружаемые кулаки в полном походном обмундировании. Автомат, пистолет, разгрузка и подсумки со многочисленными обоймами, светошумовые гранаты, которые неплохо отвлекали тварей в случае мощного давления на участке обороны, холодное оружие, основные и резервные щиты, которые активно мастерили мужики-кубинцы из всего подряд. «Поедем через Гуанахай? Зачем?» – удивлялся представитель кубинского кандидата в правители, на что я ему лишь улыбнулся и пообещал сюрприз, сам при этом ушел на лайнер забрать свои вещи и переодеться в боевую униформу. С собой у меня было 2 типа холодного оружия – алебарда и купленный в терминале большой боевой топор, а еще клинок за поясом, обычный добротный кинжал, что был для меня 2-м резервным оружием. Из огнестрела дробовик на ремне за спиной, пистолет и мой любимый пулемет. Но пулемет был установлен на пикап, который стал, по сути, моей колесницей. Шлем на голову, костюм на тело, разогнать кровоток, размяться, привести в тонус мышцы, и можно отправляться. «Аптечки погрузили!» Кричали ответственные за сборы тыловые офицеры, что останутся на обороне лагеря и наших земель. 3-я, 12-я, 25-я и 86-я машина!» Перекрикивая гвалт, ответил им десятник, что получил эту задачу. «Сирены заканчивайте устанавливать на прорывных машинах!» Кричал другой мужик, в котором я узнал главного инженера лайнера. «Как у нас тут шумно стало с этими сборами!» Прорывные машины – это те же пикапы и другие крепкие автомобили, дополнительно усовершенствованные защитными решетками, сетками взамен окон и прочими самоделками, стандартными для зомби-апокалипсиса. Мой пикап тоже был прорывным автомобилем. Я посмотрел, как его за ночь переделали инженеры и слесари, пробубнил себе под нос неплохо и, запрыгнув в кузов, похлопал по бочине свой пулемет на треноге. Рядом уже заканчивали грузить короба с лентами патронов. «Полчаса до отправки, пошевеливайтесь!» — кричал Роберто на весь лагерь, но уже спустя секунду его голос заглушил полный ярости крик старика Фернандо. «Где, мать вашу, сухпайки? Жрать мы что, землю будем?» Отборная ругань полилась со стороны еще нескольких командиров, и бойцы прыснули в сторону лагеря, как мыши при виде кошек. Перед отправкой я сходил к Гарри Свенсону и коротко перекинулся с ним парой фраз. В очередной раз проговорил о необходимости действовать с холодной головой и бездумное геройство засунуть куда подальше. Бойцов у него не то чтобы очень много, боеприпасов хватит на 2 дней активных боев, но все равно. «Не дрейф, малыш, все будет в лучшем виде. Найдем городок, зачистим, укрепимся, развернем разведку, начнем стягивать зомби к подготовленному к обороне городу. Ямайка небольшая же. Эти голодные твари за сутки из любой точки острова добегут», — с усмешкой ответил мне старик. «Покалеченные тоже?» Понимая, что он прав, поддержал я глупым вопросом разговор, чем дал ему возможность развить мысль и закрепить между нами план действий. «Эти нет, но их и ждать не надо. Основной костяк за 2 дней отстреляем, а остальных походя добьем. Если будет слишком жарко, на лайнер они не проберутся. Отступим ненадолго». Гарри заметил, как на корабль небрежно несут ящики с гранатами, и тут же командирским голосом рявкнул так, что 2 вспотевших молодцев замерли, как истуканы. Последний взгляд мой пришелся на строящийся штаб. Оставалось чуть больше 12 часов. Но, к сожалению, столько времени у меня не было. 1/2 часа, и мы выезжаем. В любом случае, Алонсо отправит ко мне гонца на автомобиле, что подробно расскажет, либо передаст записи о возможностях соединенного с терминалом штаба. «Пора воевать», — подошел ко мне мой мексиканский друг, и я кивнул ему. «Пора забраться в мою колесницу и отправляться в Гуанахай. Там мы купим 30 шлемов для командиров, и, может быть, еще парочку для тех, кто останется в тылу для координации. Рация — это хорошо, но есть вещи более современные, и отжать персональные предметы экипировки будет намного сложнее нашим союзникам. Да и попросту скажу, пусть сами покупают. Мне даже лучше, если другие бойцы генерала будут с этими шлемами. Афина без проблем сможет контролировать их переговоры, перемещения, и в целом шпионить для нее станет в разы проще. И снова путь, и снова дорога. Мы закупились, приковывая взгляды военных и ополченцев Кубы, ставших по своей воле, а быть может и по воле случая, на сторону генерала Сантьяго. Мы ехали по южной дороге, проезжая многочисленные освобожденные города и поселки вдоль побережья. Так уж вышло, что обе стороны шли параллельно друг другу, и трио генералов двигалось по северному побережью. По прикидкам аналитиков генерала и его разведки, его оппоненты уже завтра к вечеру подойдут к последнему крупному городу, заполненному зомбарями. Ну а дорога армии Сантьяго вела к захваченному американцами городу Гуантанамо, другого ближайшего к этим номинальным вторженцам города кубинцев, находящегося под властью зомби, мы могли бы достичь в лучшем случае за 3 дня. С учетом того, что северное побережье немного более многочисленное, мой союзник в лучшем случае будет владеть 30-40% земель и городов Кубы. И это если включить мои земли. Надо исправлять это дело. Пока ехали, успели узнать тактику генерала. В целом все логично и ничего необычного. Единый кулак от города к городу, небольшие отряды осторожно зачищают пригороды и соседние деревни. Все делают правильно, но не очень быстро. Осторожничают, сохраняют построение, да и идут чисто вдоль южного побережья. Мы добрались до одного из недавно освобожденных городов и столкнулись с отдыхающими бойцами из армии генерала. На этом все. Наше быстрое перемещение по зачищенным городам было окончено. Машины остановились, я спустился со своего пикапа и отправился к офицерам-кубинцам. «Стойте, вы кто?» – заботливо перевела их не самые уважительные слова Афина. И это я еще в своем костюме был, что сбивал всех с толку и заставлял нервничать. «Командир специального корпуса освобождения Кубы. Первый молот круизеров прибыл для освобождения городов из-под власти зомби», — весело отчеканил я ему. Афина автоматически перевела текст и на испанском сообщила окружающим мою браваду через внешние динамики шлема. И голос использовала мой же, что похвально. «А, вы та подмога, которую обещал генерал? Как нельзя кстати. Пройдемте к нашему временному штабу. Обозначу ваши задачи и области для зачистки». Я проследовал за ними и склонился над картой, в очередной раз отмечая, как сильно отстают войска Сантьяго от оппонентов. Мне задали кучу вопросов, вроде количества бойцов, вооружения, техники и всего остального. Предложили 2 варианта – отправиться в качестве подкрепления на передовую и ускорить освобождение тех городов, либо пойти чуть севернее, в центральные районы острова, где оставались нейтральные города под вопросом. Порой там видели солдат генеральского трио, и они неспешно захватывали в той части город за городом, деревню за деревней. Немного волнительно было бы встретиться с армейцами оппонентов и столкнуться лбами. Не будь их там, в легкую захватили бы центральные регионы. Но я не идиот и не стану буфером между войсками 2 сторон, который огребает от одного и получает приказы от второго. Тогда остается лишь вариант с передовой. Там хорошо, там либо союзники, либо зомби, минимум потенциальных сложностей. «Командир, могу ли я предложить свой вариант?» – задал я вопрос, поворачиваясь к карте. «Я краем уха слышал о скорости вашего продвижения и освобождения городов. Она неплохая, но мы действуем немного быстрее. Плюс войска генерала нас могут принять за наемников и попросту перебить, если мы влезем в центральную область. Почему бы нам не поменяться? Вы отправитесь в центральные регионы, захватывая как можно больше земли, а мы пойдем на передовую». Офицер выразил множество сомнений в моей компетентности и компетентности моих людей. Ему попросту было тяжело осознавать, что кто-то может быть более успешным командиром, и кто-то может быть более способным на поприще сражений с зомби. «Ладно, мы все равно сильно отстаем. Давайте мы просто отправимся вперед в ближайший город, и вы сами убедитесь в моих словах. Скажите лучше, когда вы по прогнозам должны дойти до крайних городов перед захваченными американцами землями?» Испаноговорящие офицеры начали что-то между собой обсуждать. Я слушал их вполуха и откровенно скучал. Вечно надо кому-то что-то доказывать. 3 суток, все-таки заткнул всех командир и ответил на мой вопрос. «Мы справимся за 2 суток или быстрее, гарантирую. Решение за вами, но если вы отправите нас в центральный регион, я буду медленно двигаться. И если увижу хоть одного солдата кубинцев, иными словами, ваших врагов, отступлю, ведь ваших войск там нет. Рисковать и встревать в конфликты я не буду. «Если что-то не устраивает, можете генералу Сантьяго пожаловаться. Я обещал ему помочь, но не стать придурком, что отвлекает ваших противников». Я не стал говорить, но если многочисленные войска генерала отправятся в область спорных земель, то это же заставит перебросить туда и многочисленные подкрепления трех оппонентов, что замедлит их продвижение вдоль побережья. И мы даже сможем сравняться в своих успехах и достижениях по истреблению угрозы. Это и было главной целью генерала. Даже Афина провела примерные подсчеты и согласилась с моими выводами. В конце концов, мы только с зомби и воевали все время и отлично знаем их сильные и слабые стороны. Да и наша экипировка. У вас ничего подобного нет, а значит, среди вас нет таких успешных людей, как среди моих бойцов. Добавил я еще один аргумент, демонстрируя свой боевой костюм во всей красе. Да и генерал Сантьяго со мной согласен. Иначе он бы нас просто отправил в качестве подкреплений, а не как отдельный боевой отряд. Последние слова, кажется, проломили какую-то стену льда, и мне удалось заставить офицеров всерьез задуматься. Они даже попытались с Гаваной связаться. А я удивился тому, что у них есть связь. Это же сколько километров проводов они проложили. Или они цепочку подстанции установили и пользуются другими видами связи? Ну и ладно. Мне не очень интересно. У меня для этого Афина есть. Если будет что-то важное для нас, она обязательно даст доклад и отчет на эту тему. «Генерал дал вам добро на командование передовыми отрядами. Даже удивительно. Но...» Внезапно он оскалился. «Генерал сказал, что если вы и ваши люди не сможете обеспечить необходимый темп, ваш с ним договор будет аннулирован. Хорошо, что я был в шлеме, ибо, закатив глаза прямо перед ними, я бы сразу дал понять, что думаю об этом ультиматуме. Он нас просит о помощи и при этом угрожает». «Господин, этот офицер переиначил слова генерала. На самом деле он лишь упомянул ваш договор и не говорил ничего о его расторжении», — прояснила Афина складывающуюся обстановку. «Ясно все с этим перцем. Фантазер и энтузиаст. Плевать на него». «Тогда освободи поскорее дорогу и отправляй своих бойцов на север. Будет неплохо, если вы таким образом еще и войска соседей отвлечете». Я развернулся и скомандовал заводить двигатели. До ближайшего города, полного многочисленных зомби с очками достижений, всего 44 километра. «Готовимся, бойцы! Скоро у нас появится возможность показать вашим соотечественникам, почему круизеры — это мощь и ужас для зомби-тварей!» Взревели моторы, и колонна двинулась вперед, сопровождаемая офицерским вазиком кубинцев. Все как всегда. Кто рискует, тот снимает сливки. Санкт-Петербург. Петропавловская крепость. На острове, наводненном военными, в очередной раз случился переполох. Четыре боевых вертолета приземлились один за одним в самом центре окруженной водой крепости. Люди стали высыпаться из транспорта. Бойцы спецназа, телохранители и генералы, которых отправило высшее руководство страны с одной единственной целью – освобождение младшей столицы государства. Острова и каналы в городе помогали удерживать плацдарм и вести оборону, а соседние пограничные армии были готовы приступить к самой масштабной операции по освобождению культурного центра страны, уже стягиваясь с пограничья. Москва в это самое время, как и любая другая столица европейского континента, страдала. Сильно страдала, но ситуация в целом была терпимой. Большая часть мегаполиса была освобождена, и зомби там были истреблены, но некоторые микрорайоны стали подобием гетто, куда самоотверженные военные смогли стянуть и привлечь сотни тысяч, а местами и миллионы зомби. После чего районы эти замуровали и перегородили улицы грузовиками, фурами и автомобилями. Заблокировали проулки бетонными заборами, колючей проволокой и боевой техникой. Поставили многочисленные вышки и установили пулеметные гнезда, а дома на периметре зараженных зон наводнили военными. Небо над столицей России, над Европой и над мегаполисами по всему миру наполнилось дымом и облаками с запахом пороха и смрадом пожарища. «Товарищ генерал, командующий обороны Санкт-Петербурга, полковник Котов», представился командир гарнизона, старший из офицерских чинов, что выжили в этом аду. «Вольно. Где ваш терминал?» перекрикивая затихающий вой от лопастей вертолета, спросил генерал. «В подвале главного корпуса», придерживая головной убор, указал рукой полковник. «Обеспечить доступ отряду Альфа», кивнул офицеру генерал, и после махнул рукой в сторону одного из вертолетов. Оттуда во мгновение ока выпрыгнули семеро экипированных в технологичные доспехи бойцов. Мечи, огнестрельное оружие неизвестного образца, тяжелые пулеметы с легкостью несомые одной рукой. Отряду «Альфа», лучшим из лучших среди бойцов в этой части России, была дарована огромная честь – стать в первых рядах освобождения северной столицы. Как только они сделают свое дело – Еще одна армия России развяжет себе руки и направится на помощь Москве. Люди уже устали от новостей про захваты то одного, то другого города ордами зомби. Их доносили беженцы, что бежали из тех далеких мест в поисках безопасности и спасения. Бойцы Альфа должны были принести столь желанную великую победу, освободив столь знаковое место от нашествия тварей. И они это сделают. Не зря ведь они, сильнейшие воины и бич-зомби, сумевшие своими силами получить настолько уникальную экипировку из терминалов. Во многих городах этого мира имелись такие же герои, и они сражались, проливая кровь, в надежде поскорее избавить свою родину от кризиса. И у них получалось. Вот только никто им не говорил, что это лишь начало.